Дмитрий Зурков, Игорь Черепнев. Игра без правил. Авторы выражают свою искреннюю благодарность участникам форумов «Вихре времен» и «Самиздат», чья помощь сделала книгу именно такой, какая она есть. И лично Светлане Полосковой, Элеоноре и Грете Черепневым, Ольге Лащенко, Анатолию Списивцеву, Владимиру Геллеру, Игорю Мармонтову, Виктору Дурову, Виталию Сергееву, Александру Колесникову, Владимиру Черменскому, Андрею Метелеву, Валерию Дубницкому, Алексею Дягилеву, Виталию Томилову. Глава первая. Жизнь действительно похожа на тельняшку. За темной полосой рано или поздно следует светлая. Достававшая весь день до самых печенок вагонная тряска стихает, гудок паровоза, лязг буферов и долгожданная остановка на перроне, становящегося уже привычным Гомельского вокзала. Подхватываю дорожную сумку от подаренного мебельного гарнитура, набитую подарками и необходимыми, на мой взгляд, в ближайшие дни вещицами. В дорогу собирался, естественно, не как в рейд по вражеским тылам, но в меру разумного взял достаточное количество прибамбасов на все случаи жизни. Теперь в привокзальную гостиницу забронировать номера для моих друзей. Завтра с утра в качестве мотовзвода огнестрельного сочувствия должны приехать Анатоль с Михалычем. Портье любезно согласился оставить два одноместных номера напротив друг друга рядом с лестницей для ожидаемых господ офицеров до утра. Теперь хватаем извозчика и к Даше. Лихач, оправдывая свое название, быстренько несется по вечерним улицам. Притормаживаю его на перекрестке, рассчитываю загонку и почти неторопливо иду к нужному дому, стараясь унять волнение и участившийся пульс. Вот и знакомый забор, почти спрятавшийся в густой зелени, за которым слышны задорные мальчишеские голоса. Наверное, Сашка с Матюшей о чем-то спорят. Толкаю калитку, делаю несколько шагов, и моему взору предстает финал чемпионата по скоростной колке дров. Оба участника пытаются превратить небольшие полежки в кучу щепы для растопки самовара, отвлекаясь только на подначивание друг друга. В роли судьи выступает Александр Михайлович, сидящий в беседке рядом с тем самым агрегатом, на который сейчас усиленно батрачит молодежь. Он-то первый и замечает дорогого гостя в моем лице. «Денис Анатольевич, добрый вечер, голубчик! Какими судьбами? Откуда?» «Здравствуйте, Александр Михайлович. Заслужил в качестве поощрения отпуск к семье. Извините, что без приглашения, надеюсь, не стесню». Дальше продолжить разговор нам мешает молодое поколение. Сашка с восторгом подскакивает ко мне. «Здравствуйте, Денис Анатольевич!» Матюша, стеснительно улыбаясь, с секундной задержкой дублирует ту же фразу. «Здравствуйте, молодые люди!» «Здоров будь, командир!» Сзади раздается голос неслышно появившегося из ниоткуда Семена. «И тебе поздорову, земляк-сибиряк!» Закончив ритуал традиционными мужскими рукопожатиями, причем разрешая юношеству участвовать в этом наравне со взрослыми, рассаживаемся в беседке. Александр Михайлович сразу сообщает мне интересную новость. «Даша с моей супругой ушли на прогулку. Должны вернуться через полчаса». И этим заставляет все внутри похолодеть. А если с ними? Если этот урод сейчас? Нет, холодная логика подсказывает, что со стороны противника опрометчивых действий пока не последует. Слава богу, не то время, чтобы посреди белого дня на улице кого-то похищали или убивали. Но для некоторых гадом буду, оно теперь скоро наступит. Вымучиваю на лице вежливую улыбку. Что ж, жаль. Тогда разрешите пока вручить всем присутствующим маленькие сувениры. Александру Михайловичу достается один из трофейных НССРов, небольшая такая шкатулка, обтянутая кожей, с заленгеновской бритвой и прочими приспособлениями для бритья, которую он принимает с понимающей улыбкой. Александр-младший и Матвей получают по швейцарскому складному ножу, один из которых достался мне в качестве трофея, а другой, котяра якобы для себя, выменял у кого-то из бойцов на кучу ненужных мне зажигалок. А теперь? Давно вынашивал эту идею. Потом офицерское собрание батальона приняло решение воплотить в жизнь. «Семен, а это тебе. На память. Вручаю сибиряку подарочный вариант оборотня. Кожаные ножные, наборная ручка из бересты. На торце бронзового навершия маленький серебряный крестик, повторяющий форму Георгиевского. На полированном лезвии надписи. На одной стороне Семен Игнатов, на другой – первый отдельный нарочанский батальон и крестик оптического прицела на фоне Пикельхельма. Семен поднимает на меня, как мне показалось, повлажневшие глаза, молчит несколько секунд, теребя ножны, затем хрипло произносит: «Спаси тебя Бог, командир!» Сентиментальность прерывается нетерпением подрастающего поколения, которое, уже позабыв про свежеподаренные Виктории, рвется посмотреть Семена в клинок, клянч наперебой. Сибиряк останавливает их короткой фразой: «А ну-ка, в юноши, выворачивай карманы!» Затем, покопавшись у себя, достает старый затертый рубль и протягивает мне, отвечая на мое непонимание: «Примет такая, командир. Нельзя ножи дарить без отдарка. Судьба порезанная будет. Возьми вот». Сашка, стремглав, несется в дом, а Матюша протягивает мне позеленевший от времени медный пятак, смущенно оправдываясь: «Нет у меня монетки более, а бумажки, небось, не считаются». Александр-младший снова появляется среди нас и, запыхавшись в суматохе, отдает мне блестящий серебряный двугривенный, сопровождая это единственным словом: «Вот!» Следом за ним, желая выяснить причину и виновника переполоха, появляется пушистая королева Муня. Оглядев присутствующих своими загадочными глазищами и не найдя ничего сверхъестественного, кошка презрительно зевает в нашу сторону, грациозно потягивается, сначала приседая на передние лапки, а потом делая спинку горбиком, после чего величаво подходит ближе, трется щекой о мой сапог, будто говоря, что признала и помнит брата по крови, и, не торопясь, уходит обратно в дом.